В общем, если она не вернется на работу к половине второго или около этого, значит, она уехала домой. После такого объяснения, надеялась она, никто не станет ее разыскивать. Она вошла в комнату отдыха, сосчитала до 20 и слегка приоткрыла дверь посмотреть, нет ли кого в коридоре. В коридоре никого не было. Большинство сотрудников находилось в кафетерии в другом конце здания. Она выскользнула в коридор, тихонько закрыла за собой дверь, быстро свернула за угол и через боковой вход вышла из больницы сразу на служебную автостоянку. Уже подъезжая к Сак-Харбору, она остановилась у бензоколонки. Когда бак был наполнен и за бензин уплачено, она попросила разрешения воспользоваться дамским туалетом. Служащий дал ей ключ. Она объехала бензоколонку и остановилась рядом с дверью женского туалета. Открыла ее, но прежде чем войти, вернула ключ служащему. Потом подошла к своей машине, взяла целлофановый пакет, вошла в туалет и заперла дверь. Потом разделась и, уже стоя босиком на холодном полу и глядя в зеркало над умывальником, вдруг поняла, на какое рискованное предприятие она решилась. Она опрыскала дезодорантом подмышками, опрыскала ступни, вынула трусики из пластмассового пакета и надела их, натрясла немного пудры в каждую чашечку бюстгальтера и надела его, достала платье из мешка, встряхнула его, расправила складки и натянула через голову, посыпала пудры в каждую туфлю, вытерла ступни бумажным полотенцем и надела туфли, затем почистила зубы и причесала волосы, сунула госпитальную форму в целлофановый пакет и открыла дверь. Огляделась по сторонам, увидела, что у бензоколонки никого нет, и только тогда вышла из туалета, бросила пакет на заднее сиденье и села за руль. Отъезжая от бензоколонки, Эллен пригнулась, вдруг служащий заметит, что она переоделась. В четверть первого она была у Беннера, ресторанчика на берегу Сак-Харбора, известного своими бифштексами и блюдами, приготовленными из даров моря. Стоянка для автомобилей находилась позади ресторана, и это обрадовало Эллен. Она не хотела, чтобы кто-нибудь из знакомых увидел ее машину. Эллен выбрала Беннер, потому что он слыл модным ночным рестораном, где любили проводить время владельцы яхт и отдыхающие, а значит, днем его посещали немногие. К тому же ресторан был дорогой, и жители Эмити, служащие хозяева мелких магазинов, вряд ли приезжали туда обедать. Эллен заглянула в кошелек. У нее было около 50 долларов, деньги, которые они с Броди держали дома на всякий случай. Эллен постаралась запомнить. 20 долларов, 5 долларов, две бумажки по 10 долларов и 3 по доллару. Потом она положит точно такие же купюры в банку из-под кофе, хранящуюся в кухонном шкафу. На стоянке Эллен заметила еще две машины. «Шевроле Вега» и большой автомобиль бежевого цвета. Эллен вспомнила, что у Хупера машина зеленая и называется по имени какого-то животного. Она вышла из машины и направилась в ресторан. Эллен подняла руки над головой, пытаясь защитить волосы от моросящего дождя. В помещении было довольно темно, но день выдался пасмурный, и глаза быстро привыкли к тусклому свету. В ресторанчике имелся всего один зал, справа от Эллен располагался бар, слева тянулись 8 кабинок, а в центре стояло около 20 столиков. Стены темного дерева украшали плакаты, рекламирующие бои быков и кинофильмы. Мужчина и женщина, лет под 30, решила Эллен, что-то пили за столиком у окна. Бармен, молодой человек с бородкой а-ля Ван Дейк, в застегнутой доверху рубашке, сидел за кассой и читал «Нью-Йорк Дейли Ньюс». Больше в зале никого не было. Эллен посмотрела на часы, почти половина первого. «Добрый день». «Чего-нибудь желаете?» — спросил бармен, взглянув на Эллен. Она подошла к стойке. «Да-да, только чуть позже. Сначала я хотела бы... Скажите, пожалуйста, где женский туалет?» «За стойкой направо. Потом вниз по лестнице, первая дверь слева. Спасибо». Эллен быстро миновала стойку, свернула направо и вошла в туалет. Она остановилась перед зеркалом и вытянула правую руку. Рука подрагивала, и Эллен сжала пальцы в кулак. «Успокойся», — приказала она себе, — «ты должна успокоиться, или незачем было сюда приезжать. Столько усилий пропадет даром». Эллен почувствовала, что покрывается потом. Она сунула руку под платье и пощупала подмышкой, но там было сухо. Она причесалась и внимательно осмотрела зубы. Она вспомнила, что один парень, придя на свидание, сказал ей, ничто не вызывает у меня такого отвращения, как остатки пищи в зубах у девушки.